Осторожно. Разум Кайяна поразили два невидимых удара, однако дворец души сразу их рассеял. Кайян насторожился, его взгляд стал холодным. Он думал, что эти люди просто провоцируют их, однако их цель, кажется, была не такой уж и простой. В той стороне, где скрывались два божественных чутья, вспыхнул фиолетовый свет. Возник ледяной холод, который быстро исчез, заставив всех задаться вопросом, а не привиделось ли им, но потом раздались приглушенные звуки, и два ученика бессмертного вознесения, которые были из секты грозового света и суда парящей радуги, побледнели. Их глаза налились кровью, и они осели на земь. Духовная техника Кайяна напала на двух экспертов одновременно. Эта причудливая техника почти заморозила их моря знаний. К счастью, они сразу поняли, в какой опасности оказались, и быстро защитились, иначе последствия были бы невообразимыми. Поспешно защитив души, оба эксперта переглянулись и увидели в глазах друг друга шок и панику. А Кайян уже взялся за дело. Напав на экспертов бессмертного вознесения духовной техникой, он оказался перед Сежуном, быстро, как ветер. На лице Сежуна было торжествующее выражение, когда ладонь Кайяна приземлилась ему на грудь, и волна истинной Ян послала по его телу волну боли. Раздался крик, и его лицо обхватила рука, которая зажала ему глаза. Сежун вмиг оторопел и ослеп. Ах, с симпатичного лица Лифу сразу исчез презрительный взгляд. Ей в голову не приходило, что Кайян сможет пережить атаки двух экспертов бессмертного вознесения. В следующий миг рука Кайяна сжала худую шею Лифу. Злобно сдавливая пальцы, Кайян столкнул Сежуна и Лифу головами, и они сразу же потеряли сознание. Не успели они призвать истинную Ци, как на них напали. Они считали лучшими в своих сектах, но в руках Кайяна они напоминали скорее слабых детей, совершенно не способных сопротивляться. Стукнув их головами, Кайян уронил Сежун и Лифу на землю. Раздался хруст костей и крики боли, в земле возникли два кратера. Лишь теперь остальные ученики замерли. Ученики секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги смотрели на Кайяна, их эмоции колебались между гневом и страхом. Кто посмеет сделать хоть шаг? Кайян беспощадно наступил Лифу на лицо, наполовину вдавив ее голову в грязь, и у всех распахнулись глаза. В его руке появился меч, созданный из истинной Ци, и он прижался к груди Сежуна. Мерцающий свет костра озарял хладнокровное лицо Кайяна, а темнота ночи придавала жестокой картине более жуткий вид. Ученики зала бури и кровавой банды неловко стояли вокруг, ошеломленно молчали и неверяще смотрели на разыгравшуюся драку. «Хорошо, кто посмеет пошевельнуться?» Фан Цзыцзи первым очнулся от оцепенения, воспылал гневом и швырнул свой кубок в огонь. Подпитавшись крепким алкоголем, костер вспыхнул, словно огненный дракон, и его языки пламени взмыли в небо на 10 метров, что придало зрелищу еще большую внушительность. Глава 354. «Ты мне угрожаешь?» Потрескивал костер, на Кайяна смотрели бесчисленные пары глаз. В них плескались гамма эмоций. Озабоченность, удивление, шок, страх, унижение, гнев. Один из людей секты Грозового Света подошел к Кайяну и с уродливым выражением лица произнес: «Друг, если хочешь поговорить, может, сначала отпустишь наших людей?» Суд Парящей Радуги отреагировал более бурно, и кто-то в панике закричал: «Скорее освободи старшую Лифу». Лифу была женщиной, которая ее секта почитала, которой восхищались братья и сестры. Увидев, как этот сопляк наступил ей на лицо, ни один младший суда не мог вынести такого серьезного преступления. Что это было? Это было непростительное оскорбление. Но Кайян даже глазом не моргнул. Взгляд его остался холодным, он усмехнулся. «А о чем нам говорить? Друг, мы не выступали против тебя, а ты ранил двух наших людей. Разве ты не находишь, что это чересчур?» С достоинством парировал юноша из секты. «Да неужели? Интересно». Злобно усмехнулся Кайян и взглянул на Гуань Чилэ. «Что вы думаете, старший?» Лишь Гуань Чилэ был на уровне бессмертного вознесения. Естественно, никто не понимал, в какой опасности находился Кайян. Те, кто не культивировал души, не ощущали духовные атаки секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги. Если бы Кайян не культивировал душу и божественное чутье, если бы не защитная духовная техника, он бы наверняка умер. Младшим же казалось, что Сежун закричал, а потом Кайян властно и грубо на него напал. Однако Кайян и Гуань Чилэ понимали, кто ударил первым. Гуань Чилэ был в смятении. Он не понимал, как Кайян выжил и даже остался невредимым. Но когда он услышал вопрос Кайяна, то быстро собрался с мыслями и встал. Он уже не выглядел непринужденно. Он кинул на Кайяна взгляд, полный любопытства и восхищения. После минуты безразличного молчания Гуань Чилэ усмехнулся. «Если бы на его месте был я бы тоже такого не потерпел. Ха-ха, хорошие слова, старший». От души рассмеялся Кайян и еще сильнее надавил на лицо Лифу. «Ты смеешь так обращаться со мной?» – завопила Лифу, когда ее открытый рот наполнили грязь и песок. Когда-то красивое лицо стало окровавленным и избитым, а взгляд наполнился унижением и неверием. В целом, ее силы были невысокими, а способности не очень хорошими, но в секте второго класса ее считали одной из лучших. К тому же, из-за врожденной красоты она была гордой и высокомерной. Ее ровесники, если не считать Сян Чу, не были достойны ее внимания, однако они бесконечно за ней ухлистывали. Когда она испытывала такое унижение, пробуя на вкус песок, представляя, как ее лицо, которым она так гордилась, топчет Кайян, Лифу готова была упасть в обморок от гнева. «Заткнись», — выпалил Кайян, кинув на нее холодный взгляд. «Иди в к черту». Сежун явно не желал, чтобы им командовали другие, но не успел он сказать хоть слово, как с его лицом встретился кулак Кайяна. Лицо Сежуна громко впечаталось в землю, у него раскрошились 5-6 зубов, потому что рот наполнился кровью. Испуганный беспощадностью, он уже не решался заговорить. «Остановитесь». Лишь теперь подошли к ним два эксперта бессмертного вознесения из секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги. Когда Кайян отразил их духовную атаку, они сразу поняли, что дело плохо и поспешно кинулись на помощь, но вовремя не успели. Два старейшины возникли одновременно, в 5 метрах от Кайяна. Они смотрели на него молча и настороженно. Гуань Чилэ молча встал между ними и Кайяном. Кайян поднял взгляд и заметил старейшин. У них была не очень высокая сила, даже ниже, чем у Гуань Чилэ. Видимо, оба прорвались на уровень бессмертного вознесения недавно. В конце концов, настоящих экспертов уже давно отозвали, а оставшиеся отвечали лишь за младших и не были такими сильными. 3 человека смотрели друг на друга, атмосфера накалялась. После долгого молчания старейшины посмотрели на окровавленного Сежуна и втоптанную в грязь Лифу. Их озарил гнев. Увидев, как жестоко измываются над их младшими, они помрачнели. Более того, произошло это потому, что они напали на юношу, который почему-то отразил их атаку. «Мы поняли», — сказал эксперт из секты Грозового Света. «Что за вздор?» — саркастично ответил Кайян. Эксперт из Суда Парящей Радуги кашлянул. «Юноша, сначала отпустите их, мне не нравится на это смотреть. Это ваше дело, а не мое», — старейшина паникой сказал. «Ты уверен?» Эксперт секты Грозового Света тоже был недоволен, его лицо похолодело. «Юноша, это наша обязанность. Как насчет того, чтобы освободить наших младших? Ты должен понимать, что пока мы на линии фронта, мы должны полагаться друг на друга». Слова их были двусмысленными, и остальные полагали, что речь идет про унижение Сежуна и Лифу, однако Кайян понимал, что на самом деле они говорят про нападение, которое они на него устроили. Ухмыльнувшись, Кайян покачал головой. «Не все проблемы можно решать по мере поступления. Чего ты хочешь?» Еще сильнее помрачнел эксперт секты Грозового Света, который отлично все понял. Хотя он знал, что Кайян непрост, он не боялся его, однако Сежун и Лифу следовало спасти. «Я ничего не хочу», — глумливо сказал Кайян, окружив руки истинной Ци. Чего он действительно хотел, так это выяснить, почему эти двое пытались его убить. Они с сестрами Ху пришли сюда только сегодня, и он понятия не имел, к чему такие мощные убийственные намерения. Хотя Кайян имел представление о происходящем, что-то его смущало. Короче говоря, кто-то ему завидовал. «Старый мастер советует быстро их освободить, иначе ты будешь сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь», — вдруг сказал старейшина секты Грозового Света, больше не пытаясь говорить с Кайяном вежливо. Он призвал истинную Ци, чтобы показать, что случится, если Кайян немедленно не отпустит их людей. «Ты угрожаешь мне?» — нахмурился Кайян, выражение его лица стало холодным. «Можешь считать и так», — ответил старейшина секты Грозового Света. «А ты?» — Кайян перевел взгляд на эксперта из Суда Парящей Радуги. Но тот человек лишь молча фыркнул, явно соглашаясь с ним. «Хорошо», — кивнул Кайян. Вдруг рассвирепев, он превратил истинную Ци вокруг рук в пару мечей и быстро ударил по плечам Сежуна и Лифу. Раздался хруст, лица Сежуна и Лифу вдруг побледнели, и после мига ошеломленного молчания с их губ сорвались испуганные крики. Каждый потерял по руке. «Ты, эксперты секты Грозового Света и суда парящей радуги смотрели на Кайяна с ужасом и неверием. Ни один из них не думал, что Кайян поведет себя так беспощадно. Гуань Чилэ тоже казалось, что он смотрит на безумца, его глаза наполнились потрясением. То же касалось и присутствующих младших. Лицо Кайяна вновь стало безразличным, и он холодно фыркнул, с презрением глянув на двух экспертов. «В следующий раз я ударю по грудной клетке. Как ты посмел?» Гневно взревели старейшины секты Грозового Света и суда парящей радуги. «Как Сичжун и Лифу выживут, если Кайян сошел с ума? Вы думаете, что я этого не сделаю?» Коварно улыбнулся Кайян. Два старейшины едва сдерживали гнев, но ни один из них не слышал в голосе Кайяна ни сомнений, ни намека на обман. Раз он произнес эту угрозу, то не побоится ее выполнить. Два старейшины вдруг поняли, что юноша их вообще не боится, иначе он не был бы таким решительным. Более того, он пытался мягкой пищей, но и от жесткой не отказывался. Их угрозы лишь усилили его гнев. «Говори, чего ты хочешь, чтобы покончить с этим?» Глухо прорычал эксперт суда парящей радуги, тяжело вздохнув. «Вы двое не можете ответить на мои вопросы», — понимающе усмехнулся Кайян, и его взгляд изменился. Он смотрел в темноту. Там, куда он смотрел, потер нос Сянчу, а на его красивом лице возникла кривая улыбка. «Молодой мастер», — прошептал ему один из экспертов бессмертного вознесения, нахмурив лоб. «Он смотрит на вас?» «Да», — мягко кивнул Сянчу. «Он знает, что я тут. Как он меня нашел?» У этого юноши слишком острое чутье. Возможно, Сянчу находил происходящее странным, однако лучшего объяснения найти не мог. Озадачившись, он натянул ослепительную, беззаботную улыбку и вышел из тени. Приблизившись как можно неприметнее, Сянчу закричал: «Что случилось? Почему я слышу звуки драки?» Увидев, что появился человек, отвечающий за лагерь, обе стороны несколько ослабили бдительность. Но ученики кровавой банды из зала бури не могли не забеспокоиться, тогда как люди секты Грозового Света и суда парящей радуги стали довольно усмехаться. Все понимали, что Кайян, нагло напавший на Сежун и Лифу, несомненно понесет наказание. «Молодой мастер Сян», — поспешно поприветствовали его три эксперта бессмертного вознесения. Кивнув им, Сянчу нежно улыбнулся сестрам Ху. Скрипя зубами, терпя боль, Сежун и Лифу крикнули: «Спаси нас, молодой мастер Сян! Этот человек хочет нас убить!» Как только они заговорили, Кайян ударил их ладонями. В ночном воздухе удары прозвучали очень громко. Увидев это, Сянчу нахмурился и посмотрел на Кайяна, который стоял в десятке метров от него. В его взгляде мелькнуло недовольство, но оно быстро исчезло. «Молодой мастер Сян, ситуация...» — быстро подошел старейшина секты Грозового Света, пытаясь объяснить, что только что произошло. Но Сянчу остановил его взмахом руки, взглянул на толпу, на Ху Мэй и наконец спросил: «Мэй, ты можешь объяснить, что тут случилось?» Ху Мэй так волновалась за Кайяна, что даже не заметила, что Сянчу назвал ее по имени, а сразу же описала, что именно произошло. «Это правда?» — обратился Сянчу к людям секты Грозового Света и суда парящей радуги, выслушав версию Мэй. Все они вдруг замялись, не зная, что ответить, и перевели взгляд на старейшин. Увидев такую реакцию, Сянчу усмехнулся. «Вот как? Этот молодой мастер задал простой вопрос, а никто из вас не смеет ответить?» Толпа сразу опустила голову и прошептала: «Да». Усмехнувшись, Сянчу произнес: «Так вот в чем дело. Причиной стало резкое поведение Сежун и Лифу. Хотя все мы из разных сил, мы собрались тут, чтобы сражаться со злой землей пепельно-серых облаков. Все мы – одна команда. Все мы должны поддерживать друг друга, а вы провоцируете других. Вы получили урок, потому что оказались слишком слабыми. Полагаю, всем ясно, кто тут виноват. Почему вы до сих пор не извинились перед учениками зала бури и кровавой банды?» Глава 355. Извинения. Извиниться? — вздрогнули эксперты бессмертного вознесения из секты Грозового Света и суда парящей радуги. Их ученики тоже оторопели и молча, в замешательстве посмотрели на Сянчу. В глазах Кайяна вспыхнул свет, а на лице показалась загадочная улыбка. «Молодой мастер Сян», — пробормотал сквозь сломанные зубы Сежун, — из его рта потекла кровь. Его избили и унизили, и когда он решил, что Сянчу будет отстаивать справедливость, вдруг ощутил его холодный ожесточенный взгляд. Широко улыбаясь, Сянчу направился к Кайяну. Друг, этот Сян Чу небрежно выполнял свои обязанности и не уберег кровавую банду с залом бури от несправедливости. Понимаю, ты злишься, но можешь ли ты уважить меня, Сян Чу, и простить их, лишь продолжив жизнь, они могут выучить урок и покаяться. Что касается сегодняшних событий, то будь спокоен, этот Чу гарантирует, что такого больше не повторится. Глядя, как искренне и без высокомерия извиняется Сян Чу, можно было подумать, что он действительно считает, что совершил ошибку. Сян Чу сдался и застал всех врасплох. Ученики кровавой банды из зала бури вдруг испытали облегчение, и хотя они не понимали, в какой опасности был Кай Ян, хотя считали это бытовым конфликтом молодых, они остались довольны тем, что Се Жун и Ли Фу, которые постоянно над ними смеялись, сильно пострадали. Лишь Фан Цзы Цзи и сестры Ху задумчиво смотрели на Кай Яна, слабо чуя неладное. Кай Ян уставился на Сян Чу, лишь теперь он понял их скрытые намерения. Очевидно, за произошедшим наблюдали два эксперта с божественным чутьем, которые следовали за Сян Чу. Сян Чу явно видел, как все происходило, но теперь делал вид, что ничего не знает. Он прятался, как самая настоящая змея. Чем недоволен друг? Если у тебя есть требования, можешь свободно их огласить, улыбнулся Сян Чу. Естественно, я рад тебя видеть, молодой лорд Сян, усмехнулся Кай Ян. Хорошо, с теплой улыбкой сказал Сян Чу и рассмеялся. Давай сгладим конфликт. Все мы тут товарищи, и нет нужды повышать градус. Мы должны знать, что наш подлинный враг – злая земля пепельно-серых облаков. Если мы освободимся от них, то спокойно решим и другие проблемы. Хорошо. Кай Ян спрятал меч и быстро нанес два удара. Се Жун и Ли Фу полетели к своим младшим, словно мешки с тряпьем. Старейшины поймали их, поломав им при этом несколько ребер. Сян Чу смутился, однако Кай Ян бесстрашно отошел от него. Жалкое отродье, возмутились бессовестные старейшины из секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги. Извиняйтесь. Повернулся к ним Кай Ян. Его взгляд был полон холода, а тон звучал неоспоримо. Оба эксперта были в ярости, им хотелось кинуться на этого надменного младшего и разорвать его на части, но сначала они посмотрели на Сян Чу, который кивнул им. Поняв ответ Сян Чу, оба пробормотали, не желая оскорблять его. Наши младшие совершили серьезный проступок в отношении кровавой банды из зала бури. Этот старый мастер будет воспитывать этих учеников строго и больше не позволит им устраивать неприятностей. Катитесь, ухмыльнулся Кай Ян. Пойдемте. Старейшины секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги поспешно увели младших, которые несли Се Жуна и Ли Фу. Сердца их переполняло негодование. Когда они ушли, Сян Чу улыбнулся сестрам Ху и вежливо ушел. Над костром повисло долгое молчание, которое вдруг разорвали восторженные крики учеников кровавой банды из зала бури. Они смотрели на Кай Яна с уважением и поклонялись ему, как великому герою. Хотя они были из разных сект, раз они пришли сюда, то эти различия не имели значения. Перетерпев вместе столько несправедливости, они прочно сдружились. Увидев, как решительно за них отомстил Кай Яна, они возбудились и обрадовались. Лишь Гуань Чи Лэ сидел, нахмурив брови, выражение его лица было задумчивым. Подошли сестры Ху, и Ху Цзя прошептала, что произошло. Ничего, покачал головой Кай Ян. Почти все младшие ничего не поняли, и не стоило портить им настроение. Фан Цзы Цзи тоже догадался, что произошло нечто другое, и хотя у него были сомнения, он не стал спрашивать и сменил тему. «Пить будем?» «Будем», — улыбнулся Кай Ян и кивнул. Во временном лагере Сян Чу, старейшины секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги отдали пострадавших Се Жуна и Ли Фу их сектам, чтобы те о них заботились. Не говоря ни слова, Сян Чу занял свое место. Слева и справа от него встали два стражника. «Приветствую молодого лорда», — тут же произнесли два эксперта из секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги, однако на их лицах читались нежелание и гнев. Взглянув на них, Сян Чу спросил: «Скажите мне, что сейчас произошло? Почему этот сопляк до сих пор жив?» Эксперты переглянулись и описали ему произошедшее. Выслушав их, Сян Чу нахмурил брови и спросил: «Значит, он не только отбил удар вашей духовной техники, но и вас ранил?» Лица стариков стали ярко-красными от нескрываемого смущения. Старейшина из секты Грозового Света поспешно продолжил: «Молодой лорд, понимаю, причина кажется надуманной, но старый мастер гарантирует, что это правда. Пожалуйста, если у вас есть сомнения, изучите все сами». «Хватит, я не сомневаюсь в твоих словах», — немного помолчав, Сян Чу повернулся к двум экспертам, что стояли позади него, и спросил: «Как думаете?» Один из них спокойно ответил: «Если эти двое говорят правду, значит, у ребенка есть артефакт защиты души высокого класса». Другой торопливо добавил: «На самом деле их может быть даже два, один для защиты, а другой для атаки. Уровень юноши таков, что у него не может быть атакующих духовных техник». «Да», кивнул Сян Чу, «я тоже так считаю». Он вдруг усмехнулся: «Как интересно, у него тоже есть духовный артефакт. Обычные люди таким не владеют». Глаза эксперта из секты Грозового Света холодно сверкнули, и он мрачно произнес: «Молодой мастер Сян, ты хочешь, чтобы мы...» «У вас есть способности?» — холодно фыркнул Сян Чу. «Запугав Гуань Чилэ, мы можем забрать голову сопляка, словно пирог». «Нет, это слишком подозрительно», — медленно покачал головой Сян Чу, выражение его лица было весьма неприятным. «Да, как возникли раны Сежуна и Лифу?» — с намеком на беспокойство спросил Сян Чу. Старейшины с благодарностью ответили: «Этот жалкий сопляк нанес удар весьма коварно, но все же сдержался, по крайней мере, он не ставил под угрозу их жизни». Сян Чу кивнул и небрежно что-то сказал стражникам. Один из них сразу достал две бутылки с таблетками и бросил их старейшинам. «Это особые целебные таблетки семьи Сян. Растворите их в теплой воде и дайте им. Они восстановятся примерно через 10 дней», — сказал Сян Чу. «Большое спасибо, молодой лорд». Обрадовались двое старейшин, получив такой дар, и поспешно поблагодарили Сян Чу. «Хорошо, уходите», — махнул рукой Сян Чу. Молодой мастер, дождавшись, пока эксперты секты Грозового Света и суда Парящей Радуги уйдут, один из стариков, что стояли за спиной Сян Чу, заговорил: «Почему этот юноша так тебя беспокоит?» «Конечно, он малость любопытный, но вряд ли достоин твоего внимания». Сян Чу равнодушно улыбнулся и медленно встал. «Когда я впервые его увидел, я с первого взгляда понял, что он очень силен. Разве вы не заметили, что все это время он даже не боялся? Даже когда показались вы, он сохранял агрессивную позицию и безразличие. Очевидно, это непростой ребенок. Я даже не могу оценить его истинную глубину. Хорошо, пока не буду против него выступать. Подождем несколько дней. Посмотрим, что будет. Но скоро закончится решающее сражение. Нам придется вернуться в семью. Встретить его снова будет сложно». Дело было в том, что Сян Чу видел, что сестры Ху хорошо поладили с Кай Яном. Поэтому он воспользовался доверенными людьми из секты Грозового Света и суда Парящей Радуги. Он хотел, чтобы те убили Кай Яна, а он потом завоевал бы благосклонность сестер Ху. Но он не рассчитывал, что сила Кай Яна окажется такой тиранической. Небрежно потянувшись, Сян Чу произнес: «Это лишь первый раунд, ничего не вышло. Молодой лорд отправляется отдыхать». Старики переглянулись. Они не понимали, о чем думает их молодой лорд. Его поступок был весьма поспешным и носил неотложный характер, а теперь Сян Чу казался безразличным. Они не могли понять, что задумал их молодой лорд. Следующие 10 дней царили мир и спокойствие. Технически противостояние со злой землей продолжалось, но ни одна из сторон не горела желанием сражаться. Все ожидали исхода финальной битвы, поэтому сражений почти не было. Ученики секты Грозового Света и суда Парящей Радуги, понеся той ночью такую потерю, больше не устраивали провокаций. Даже младшие других сил больше не травили кровавую банду из Албури. Все это время Кай Ян культивировал в уединении. Обстановка сложилась невероятно спокойная, а неотложных дел у него не было, поэтому он, конечно же, воспользовался моментом. Спустя 2 недели культивации Кай Ян укрепил 6-й уровень истинного элемента и подобрался к прорыву на 7-й уровень. На следующий день в комнату Кай Яна ворвались Ху Цзя и Ху Мэй. «Что случилось?» — спросил Кай Ян у двух сестер. «Нам нужно уходить», — усмехнулась Ху Цзя. «Сян Чу сказал, что это наша последняя миссия. Когда мы закончим, нам разрешат вернуться домой». Мысль о возвращении к секте и семье явно заставляла сестер волноваться. «Я провожу вас», — сказал Кай Ян, быстро встав. Вдруг Ху Цзя помрачнела и покачала головой. «Ты не можешь». «Что?» — Ху Мэй продолжила. «Твоя личность до сих пор неизвестна, и если ты пойдешь с нами, это вызовет подозрение». Ху Цзя кивнула. «Из-за обвинения Сечжуна многие теперь подозревают, что ты шпион злой земли». Кай Ян нахмурился и задумчиво поглядел на сестер. «Сколько людей уходит на этот раз?» «Почти весь лагерь, остаются лишь те, кто будут его охранять. Все, что тебе нужно сделать, так это остаться тут и дождаться нас. Миссия продлится не дольше 3 дней», — сказала Ху Цзя и неожиданно улыбнулась, просто сиди на месте. Когда миссия закончится, старшая сестра заберет тебя домой. Глава 356. Посмотрим, умрешь ли ты на этот раз. Гора Тайфан, на вершине хребта. Сотни культиваторов, сидящие в засаде, осторожно осматривали окрестности. По словам Сян Чу, вернулись разведчики с другой стороны горы Тайфан и сказали, что сегодня культиваторы злой земли пепельно-серых облаков нанесут последнюю атаку. Поэтому он взял инициативу на себя и решил устроить засаду, чтобы раздавить вражеские силы. Сначала ученики кровавой банды из зала бури отнеслись к новости скептически, в конце концов, уже долго ни одна из сторон не проявляла к битве никакого интереса, поэтому было странно, что на излете воины-культиваторы злой земли решили напасть. Но вскоре появились культиваторы дьявольского пути, которые мгновенно развеяли их сомнения. Врагов было не так уж и много, возможно, около 60-70 человек, а экспертов бессмертного вознесения было совсем мало. Благодаря приказам Сян Чу, силы злой земли понесли большие потери, и им пришлось панически бежать. Бой длился недолго. Победа была достигнута уже через полдня. Когда ученики кровавой банды из зала бури собрались вместе, они с удивлением обнаружили, что союзников гораздо меньше, чем ожидалось. Они заметили, что отсутствуют культиваторы секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги. Все сразу почуяли неладное. Сян Чу, Ху Цзя направилась прямо к молодому мастеру семьи Сян и с мрачным видом спросила, где Се Жун и Ли Фу. Сян Чу изобразил легкое удивление и ответил, разве их не было с вами, пока вы сражались с врагами? Нет, прищурилась Ху Цзя, я их с самого начала боя не видела. Чего? Непонимающе посмотрел на нее Сян Чу и, нахмурив лоб, заметил угрюмое выражение лица Ху Цзя. Ты хочешь сказать, что плохи дела, скорее возвращайтесь в лагерь. После этого приказа культиваторы великой династии Хань помчались в лагерь. Ху Цзя смотрела в спину Сян Чу, стискивая зубы, сжимая кулаки, однако придержала язык и связалась с сестрой, чтобы бежать еще быстрее. Внезапное исчезновение учеников секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги было красноречивым. Сначала эти две секты, пытающиеся отомстить Кайяну, не беспокоили Ху Цзя, потому что в миссии должны были участвовать все. На линии фронта она легко могла за ними следить, поэтому Ху Цзя не волновалась. Откуда она знала, что после начала битвы они вдруг исчезнут? Когда она заметила, было уже слишком поздно. Кажется, сегодняшний день был ловушкой для них и Кайяна. С тревогой на сердце Ху Цзя и Ху Мэй призвали божественное искусство близнецов, и скорость их мгновенно удвоилась, а две тени промчались мимо Сян Чу, словно метеориты. Сян Чу, удивившись внезапному гневу сестер Ху, смутился. Видимо, он не ожидал, что сестры окажутся такими грозными. В лагере Кайян сидел на мате, скрестив ноги, культивировал тайное искусство Ци и молча ждал возвращения спутниц. Однако долго ему ждать не пришлось. Когда сестры Ху ушли, Кайян окружил себя божественным чутьем. Вдруг он открыл глаза, над ним вспыхнул яркий свет, и его губы искривились в коварной усмешке, а сам он пробормотал. Наконец-то они пришли. Узнав, что Ху Цзя и остальные уходят на миссию, Кайян понял, что его ждет. Но Кайян был интересен лишь двум экспертам бессмертного вознесения из семьи Сян. Однако эти двое не могли принять меры, потому что должны были защищать Сян Чу и не могли его покидать. Проанализировав ситуацию, Кайян решил не беспокоиться. Вдруг раздался шорох одежды. Очевидно, гости Кайяна не собирались прятаться и нагло занимали позиции, окружая его. Спустя миг все снова утихло, лишь замерли слегка завуалированная злоба и убийственные намерения. «Зачем пытаетесь прятаться, раз пришли?» — крикнул Кайян, встал и нанес шквал ударов. Когда вылетели теневые кулаки, дом Кайяна рассыпался в труху. Воздух наполнился дымом и пылью. Когда все улеглось, стали видны силуэты. Се Жун из секты Грозового Света и Ли Фу из Суда Парящей Радуги смотрели на Кайяна с явной ненавистью. Оба сильно пострадали от рук Кайяна, он опозорил и унизил их перед их младшими. Се Жун не открывал рот, чтобы заговорить, опасаясь, что все увидят его уродливые сломанные зубы. За каждым из них стояли по 50 учеников, и все они, не считая двух экспертов бессмертного вознесения, были младшими. Увидев это, Се Жун взорвался надменным смехом и взревел. «Посмотрим, умрешь ли ты на этот раз, жалкий мальчишка». Красивое лицо Ли Фу искривилось в зловещей усмешке. «Никогда никто меня не унижал. Я позабочусь, чтобы ты заплатил за это сполна». Они были в тяжелом состоянии, однако благодаря особым лечебным таблеткам, которые предоставил Сян Чу, уже через 2 недели полностью выздоровели. Узнав, что они могут устроить Кай Яну неприятности, они, конечно же, не могли дождаться момента мести. «Невозможно, вы оба слишком слабы». Презрительно усмехнулся Кай Ян, и выражение его лица стало недобрым. Се Жун и Ли Фу переглянулись и не смогли не вспомнить ночь, когда Кай Ян избивал их, а они были беспомощны и не могли себя защитить. Их гордость и уверенность тут же улетучились. «Ты безумец, молодой человек!» Шагнул вперед старейшина из секты Грозового Света и, холодно глядя на Кай Яна, фыркнул. «Мы старые мастера, думаешь, тебя ждет хороший конец?» Кай Ян ухмыльнулся и уставился на него. «Это дело рук Сян Чу, верно, включая то, что произошло той ночью». Два эксперта бессмертного вознесения усмехнулись, однако не ответили. Кай Ян не возражал против их молчания, поэтому небрежно кивнул и спросил, что он вам предложил. «Неужели это стоит того, чтобы оскорблять меня?» Старейшина секты презрительно засмеялся. «Стоит ли оскорблять тебя? Кем ты себя считаешь? Дерьмо собачье. После сегодняшнего дня ты станешь сломанными костями. Какое это имеет значение, что мы тебя оскорбляем?» В глазах Кай Яна мелькнул холодный свет, а с губ сорвался злобный смех. «Боюсь, вы не сможете позволить себе заплатить за это оскорбление». Как только он договорил, из его лба вдруг вырвался фиолетовый свет. «Духовная техника! Прочь!» — воскликнул старейшина суда парящей радуги, выпустив божественное чутье и пытаясь перехватить атаку Кай Яна. Той ночью он немного пострадал и, естественно, знал, как опасна эта атака, поэтому применил духовную технику в полную силу. Но он не ожидал, что эта духовная техника мальчишки не будет похожа на прежнюю. Фиолетовый свет ударил в пустое пространство, а потом вдруг расцвел. Окрестности охватило видимое невооруженным глазом фиолетовое гало, мгновенно поглотив всех младших, заставив их хвататься за головы и кричать от боли. Увидев это, два эксперта оторопели от ужаса и бросили попытки сопротивляться. Они не ожидали, что удар Кай Яна окажется таким. Эффект был разрушительным, потому что фиолетовые ореолы один за другим катились по воздуху, словно кто-то бросил в спокойное озеро камень, вызвав непрерывную рябь. Не успели они отреагировать, как возникли уже 5 ореолов. Младшие перестали кричать, из глаз и носов полилась кровь, и земля пропиталась темным оттенком красного. В один миг погибли 8 человек. Эти младшие были не очень сильными и не обладали артефактами, которые защищали от духовных техник и противостояли таким нападениям. «Младший, ты смерти ищешь!» Вышли из себя 2 старых эксперта и полетели к Кай Яну, чтобы напасть. Дико захохотав, Кай Ян снова применил духовную технику, одновременно толкнув перед собой ладони, чтобы вызывать белого тигра и божественного быка, чтобы сдержать старых экспертов. Потом Кай Ян кинулся в ряды учеников секты и суда, и затем быстро нанес серию 3 взрывов пылающего солнца. Младшие оказались совершенно не способны справиться с атакой Кай Яна, словно овцы, на которой кинулся тигр. Его сила была настолько ожесточенной, что каждый его удар ломал кому-то ребра или давил конечности, и никто не мог выдержать даже 1 удара. Лишь Се Жун и Ли Фу, отчаянно объединившись, едва отбили удар Кай Яна, но все равно отлетели на 15 метров и рухнули на землю, после чего уже не встали. 2 эксперта бессмертного вознесения быстро одолели белого тигра и божественного быка, но увидели, как Кай Ян убивает их учеников. Скоро погибли еще 6 их младших. Они сразу же кинулись вперед и гневно взревели. «Как ты посмел, мелкий сопляк? Посмел или не посмел, все уже сделано». Коварно усмехнулся Кай Ян и, свернувшую ученику секты, непринужденно отбросил его труп. Тело отлетело на 6 метров. 2 эксперта разразились гневом. Сегодня они привели своих младших, чтобы устроить Кай Яну неприятности, положившись на силу своих рук, но сражение только началось, а 10 учеников уже погиб, а вот их цель осталась совершенно невредимой. 2 старика отчаянно мчались к Кай Яну, чтобы остановить бойню. «Назад!» — прорычал старейшина суда. Услышав эту команду, спасенные младшие с уродливыми, но облегченными выражениями лиц отступили на 10 метров. Они смотрели на битву, дрожа от страха. Не беспокоясь лишний раз о ранениях младших, Два эксперта сосредоточились на сражении. Они напали со шквалом жестоких ударов. Их истинная ци вспыхнула, как молния, и охватила Кайяна неизбежным потоком. Оба были крайне недовольны. Главным преимуществом эксперта бессмертного вознесения с культиватором истинного элемента были души и божественное чутье, однако Кайян не только помешал им применить души, но и отвлек части его внимания, ударив их духовной техникой. Легко было представить, как они обозлились. Трое сражались исключительно жестоко, и хотя Кайян был в невыгодном положении, он удерживал натиск двух экспертов. Культиватор истинного элемента противостоял двум экспертам бессмертного вознесения, одно это уже шокировало. Наблюдая, Се Жун и Ли Фу побледнели. Они поняли, что с ними Кайян сдерживался. Дело было не в том, что их застигли врасплох, они с самого начала были бессильны. Даже теперь они не смогли избежать нападения Кайяна, хотя отбивались вместе. Что он за чудовище? Как он может быть таким сильным? Бессвязно бормотал Се Жун. На его лице отражалось искреннее непонимание. Ли Фу неодобрительно кивнула. Бледное лицо не пошевелило губами, а по позвоночнику пробежали мурашки. В глубине души она очень сожалела, что связалась с таким уродом. Его сила и безжалостность намного превосходили ожидания Ли Фу. Прежнее желание отомстить практически пропало. Теперь Ли Фу надеялась лишь на то, что старейшины смогут серьезно ранить Кайяна или, что было бы еще лучше, убить на месте, иначе она никогда не успокоится. Глава 357. Дьявольская трансформация. Кайян довел истинную ци до предела, вздымались волны тепла. Он продемонстрировал полный спектр своих способностей, но все еще не мог в одиночку противостоять двум экспертам бессмертного вознесения. Скоро два старых эксперта ударили его по грудной клетке, из-за чего Кайян слегка побледнел. Отлетев назад, Кайян врезался в большое дерево, и оно рассыпалось на куски, а потом с грохотом упал на землю. Хорошо, не удержался от радостного крика Се Жун, словно это он ранил Кайяна. Старейшины из секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги смотрели на Кайяна сверху вниз. Хотя они ранили Кайяна, оба понимали, что это лишь поверхностная рана. Истинная ци, циркулирующая по телу юноши, была невероятно густой и чистой. Он мог отбивать хотя бы 80% их атак, однако результатом они остались недовольны. Два эксперта бессмертного вознесения объединили силы, чтобы запугать культиватора истинного элемента. Кто их будет уважать, если они не выиграют? Посмотрим, мальчишка, сможешь ли ты снова накинуться на старого мастера? Злобно взревел старейшина секты. Старейшина суда холодно посмотрел на Кайяна и сказал: «Ты убил столько учеников суда, что сегодня ты вернешь должок кровью». «Хе-хе-хе», усмехнулся Кайян, медленно поднимаясь. Хотя выглядел он немного жалко, он смеялся. Вытерев кровь у рта, он поднял взгляд и уставился на двух экспертов. Его убийственное намерение до сих пор бушевало. Эксперт бессмертного вознесения, конечно же, экстраординарный. Тон Кайяна был глухим, однако скорее устрашающе спокойным, нежели огорченным. Два эксперта, стоящие напротив него, нахмурились, не понимая, почему юноша по-прежнему держится спокойно, расслабленно и без страха. С холодным выражением лица эксперт секты проревел: «Сопляк, хотя ты убил так много наших младших, старый мастер милостив и готов спасти тебе жизнь. Встань на колени, унисься, и я подарю тебе жизнь». Кайян усмехнулся. «Не убьешь меня, полагаю, тоже инструкция Сянчу?» Два эксперта бессмертного вознесения одновременно вздрогнули, тайно испугавшись проницательности Кайяна. Кайян убил столько их учеников, что вряд ли мог выжить. Однако Сянчу приказал покалечить Кайяна, но не убивать. Очевидно, молодому мастеру семьи Сян Кайян нужен был живым. Две силы хотели наладить хорошие отношения с семьей Сян, как они могли игнорировать приказ Сянчу? Он был наиболее вероятным кандидатом в патриархи семьи Сян, поэтому заслужить его добрую милость было важно. В будущем эти отношения станут для секты и суда невероятно полезными. Услышав завуалированную насмешку Кайяна, эксперт секты холодно фыркнул. Небеса возвращают доброту и удачу. Конечно же, они возвращают и возмездие. Как тут вообще замешан молодой мастер Сян? Старейшина суда Парящей Радуги быстро добавил: «Черт бы тебя побрал. Будешь и дальше сопротивляться или хочешь, чтобы этот старый мастер тебя покалечил?» «Ладно, ладно, ладно». Тяжело кивнул Кайян, и он злобно усмехнулся старикам. «Раз вы настаиваете на том, что вы собаки Сянчу, так я к вам и отнесусь. Жалкое животное. «Ты слишком высокомерен», — гневно выпалил старейшина секты Грозового Света. «Ты правда считаешь, что меня могут избить два эксперта Бессмертного Вознесения?» Взгляд Кайяна вдруг стал холодным, и он медленно поднял руку. Вместе с этим движением исчезла истинная Ян, которая его окружала. Два эксперта не понимали, что Кайян собирается делать, но инстинкты предупреждали их, что это нечто недоброе. Поспешно переглянувшись, они без колебаний кинулись вперед. Кайян прищурился, а потом прижал указательный палец ко лбу. В жутких словах его слабого голоса словно содержалась загадочная сила, от которой у всех звенело в ушах. Дьявольская трансформация. Словно содрогнулся весь мир. Земля затряслась, задрожало небо. Окрестности окутала злая ци. Это была неописуемо чистая и тираническая демоническая ци, погрузившая пейзаж в ледяной ад. Она окутала всех собравшихся, пропитав их сердца страхом и пробудив в них самые черные мысли. Кайян словно превратился в другого человека. Не успели два эксперта добраться до Кайяна, как они вдруг изменились в лице и странно вскрикнули, после чего вдруг отступили. Пройдя десяток шагов, двум старым экспертам удалось удержать равновесие. Они смотрели на Кайяна с трепетом. Юноша перед ними выглядел так же, как минуту назад. Однако аура от него исходила совсем другая. Они видели лишь разницу в силе, которой раньше не было, ведь это они на него нападали. Если прежний Кайян заставлял их беспокоиться, то нынешний вселял ужас. Они чувствовали исходящую от него смертельную опасность. Оба были экспертами Бессмертного Вознесения и обладали невероятно острым чутьем. Хотя они не знали, как юноша перед ними столь резко изменился, инстинкты трубили им, что если они будут сражаться с Кайяном, то, скорее всего, умрут. Дикие звери полагаются на инстинкты и интуицию. Что касается экспертов, то их восприятие было даже более резким, чем у диких животных. Как только их посетила эта мысль, оба старика поразились. Как обычный культиватор шестого уровня истинного элемента мог вызвать у них такие непростые чувства? Их окружала демоническая аура. Даже у одного из шести великих злых королей злой земли пепельно-серых облаков не было такой удушающей злой ци. Не успели два старика собраться, как раздался треск. Они увидели, как от Кайяна поднимается волна льда, которая окутывает землю и замораживает воздух. Всего за несколько вдохов все вокруг них превратилось в замороженный ледник. Два эксперта вновь отступили, в их глазах мелькнуло осознание. Холодные ауры и лед были необычными, они даже могли заморозить их истинную ци. Как они могли с ним спутаться? Младшие вздрогнули, их лица наполнились ужасом. Кайян во второй раз применял трансформацию дьявола, однако до сих пор себе удивлялся. Пока он хрустел шеей и разминал руки, его тело пульсировало могуществом. Все тело Кайяна, кроме лица, было покрыто черными татуировками. Узоры были сложными, от них исходил невидимый мистический шарм. «Жалкий мальчишка, ты правда шпион из злой земли?» Вдруг закричал старейшина секты Грозового Света, увидев ауру Кайяна. «Верь во что хочешь!» Громко парировал Кайян и медленно поднял руку, а потом стремительно опустил ладонь. Вряд ли зрители могли что-то увидеть, но старики оторопели, потому что вдруг ощутили, словно на них с небес гора рухнула. Эксперты чуть не рухнули под этим давлением и увеличили циркуляцию истинной ци до предела, вот только полностью от тяжести не избавились. Звук чего-то, что пробивало воздух над ними, заставил стариков посмотреть наверх, и они увидели несколько черных атак, летящих со стороны Кайяна. Атаки напоминали змей с окровавленными клыками, которые щелкали зубами, злобно вгрызаясь в воздух. Землю, где проползали змеи, разрывало свирепым ветром, во все стороны летела грязь, обнажая четкие колеи. Это было шокирующее зрелище. Ожесточенные атаки содержали в себе концентрированную холодную ауру, которая замораживала все на своем пути и с пугающей силой двигалась вперед. Два старика ужаснулись, лица их побледнели и уродливо искривились. Они делали все возможное, чтобы избежать конфронтации. «Пытаетесь уклониться?» – рассмеялся Кайян, взмахнув руками, и направил на стариков демоническую ци, и снова призвал белого тигра и божественного быка, двух черных фантомных зверей. Но на этот раз они понеслись на перепуганных учеников секты Грозового Света и Судопарящей Радуги. Два зверя были еще сильнее прежних, и они быстро предстали перед ошеломленным учеником суда. Этот младший был лишь на восьмом уровне воссоединения и не мог оправиться от шока. В мгновение ока младшего измельчили в кровавую мякоть, даже не дав закричать. «Беги, бегите, уклоняйтесь, как можете. Если я не смогу убить вас, то ваших учеников точно убью», – безжалостно крикнул Кайян. Услышав крик, выжившие ученики вдруг стряхнули с себя оцепенение, и у них волосы встали дыбом. «Бессовестный ублюдок!» – проклинали его старейшины секты и суда. Их ярость достигла невообразимых высот. Увидев, как два фантома бегают среди учеников, два старика нанесли по фантомам мощные удары, чтобы спасти одного младшего. «Уже не убегайте», — усмехнулся Кайян, который долго ждал этого момента. Из его тела вылетел черный свет, снова превратившийся в змею, и устремился к двум старикам. У экспертов секты и суда не было времени, чтобы уклониться, потому что атака надвигалась со всех сторон, и они отчаянно призвали артефакты, надеясь защититься. Однако в следующий миг их тела окутала тьма. Во тьме раздался грохот. Все нервно смотрели на сгусток тьмы, не зная, какая же судьба постигнет уже их. Вдруг тьма рухнула, и с неба упали две фигуры. Оба были растрепаны и сбиты с толку, однако казались целыми и невредимыми. Но приглядевшись, можно было заметить, что глаза стариков, которые прежде были безмятежными и цепкими, теперь вспыхивали злым светом, а вокруг их тел кружил черный газ. Эти черные огни были чистейшей дьявольской ци, которую породил Кайян. Коснувшись ее, обычный человек мог мгновенно умереть. Но как можно было избавиться от дьявольской ци? Даже могущественный эксперт вроде Лин Тайсюя, подвергшийся влиянию похожей демонической ци, не смог ее уничтожить. Что уж говорить про двух старейшин из секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги. Дьявольская ци Кайяна была даже сильнее, чем у лорда демонов. «Безжалостный жалкий сопляк!» — воскликнул старейшина секты, впившись в Кайяна взглядом. Его глаза наполнились неописуемой ненавистью. «Я же говорил, что вы не можете себе позволить оскорблять меня!» — холодно фыркнул Кайян. Его взгляд наполнился холодным безразличием. Глава 358. Беспощадный. Это было первое сражение после того, как Кайян получил трансформацию дьявола. Хотя он давно понял, что в этой форме его сила значительно выше, его даже удивила собственная боевая мощь. Не пользуясь силой несгибаемого золотого скелета, Кайян ощущал себя равным эксперту первого уровня бессмертного вознесения. Но применив трансформацию дьявола, он полностью подавил двух старейшин, даже не сражаясь в полную силу. Ощущение силы, проходящей через его тело, было очень приятным, но Кайян понимал, что нельзя тонуть в этом ощущении. На земле под старейшинами секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги возникли трещины, к ним неслась скрытая атака. Сразу же испугавшись, старейшины побледнели и инстинктивно вскочили, чтобы увернуться. Кайян усмехнулся и взмахнул руками. Управляя темной демонической ци, он с быстрой скоростью направил ее в небо и ударил по двум экспертам, чем еще сильнее сбил их с толку. Недавний урок был еще свежим воспоминанием, и старейшины уже не бежали, время от времени отражая атаки, чтобы Кайян не убивал их учеников. Но атак было слишком много, а старейшины страдали от демонической ци Кайяна, поэтому полностью раскрыть свои силы они не могли, и через несколько секунд их схватили черные змеи. Из Кайяна вдруг вырвалась черная, мощная дьявольская ци. Раздался оглушительный рев, словно пришел дракон. Обратив на этот феномен внимание, все потеряли дар речи. Над Кайяном возник огромный фантом, похожий на живое существо, на голове которого были два драконьих рога. Он источал холодную ауру, а глаза размером с озеро беспощадно смотрели на двух экспертов бессмертного вознесения. Ощутив этот взгляд, старейшины секты и суда сразу же почуяли запах смерти. Вдруг фантом взревел, вытащил из Кайяна огромную массу демонической ци и создал из нее физическое тело. Перед глазами у всех предстал высокий черный дракон, чье стометровое тело, плотно набитое злой ци, оказывало на окрестности необъяснимое давление. Дракон родился из татуировки дракона на спине Кайяна и демонической ци, хранящейся в золотом скелете. У Кайян была татуировка дракона, а у Суян татуировка ледяного феникса. Татуировка, которая была символом радостного искусства воссоединения, по какой-то причине обрела тело. Даже Кайян ощущал, что спина немного зудит, он не ожидал такого внезапного результата. Там, где проходил дракон, возникали черные змеи, созданные из дьявольской ци, словно звезды, окружающие луну. Эксперты секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги висели в воздухе, пойманные в ловушку, и изо всех сил пытались вырваться на свободу, но не успели, их уже накрыла огромная пасть дракона. Хрустнули кости, старейшину секты укусили дважды, и на землю выплеснулась его кровь. Черный дракон взлетел на километр и спикировал вниз. Его взгляд был устремлен на старейшину суда. Увидев, как страшно погиб его спутник, которого разодрали и съели, эксперт суда потерял способность сопротивляться. Вдруг старик сверкнул глазами, словно увидел шанс на выживание, открыл рот и закричал: «Фан Лао, Сю Лао, помогите мне!» Выражение лица Кайяна стало холодным, и он, переведя туда взгляд, заметил два загадочных огня. Это были стражники Сянчу. Оба были на седьмом уровне бессмертного вознесения, оба были намного сильнее старейшин секты и суда. Прилетев, они ударили черного дракона, а Фан Лао сердито взревел: «Демон, ты посмел калечить наших людей!» Кайян холодно фыркнул, оттолкнулся от земли и полетел к старейшине суда, сжимая в руке меч Асуры. Раздался свист лезвия, и удар меча Асуры столкнулся с атакой Фан Лао и Сю Лао. Воздух завихрился, и Кайян, отступив на несколько шагов, наконец отбил атаку противника. Черный дракон спикировал еще раз, и когда Фан Лао и Сю Лао подошли на 200 метров, тот откусил голову старейшине суда. Из обезглавленного тела старейшина, из среза шеи фонтаном била кровь. Фан Лао и Сю Лао все видели, но были беспомощны. Выйдя из себя, они тут же атаковали. Один призвал свирепый пронзительный ветер, а другой – золотой свет, и они напали на Кайяна. Кайян сохранял спокойствие и безразличие, он сражался с двумя экспертами седьмого уровня бессмертного вознесения так, словно они были двумя отбросами. Внезапно взорвалась тысяча кроваво-красных лепестков, каждый из которых источал сочный цветочный аромат и напоминал несравненно острое лезвие. Вспыхнула ци меча, вперед кинулись белый тигр и божественный бык. Трое быстро обменялись ударами, но Кайян уже оказался в невыгодном положении. Даже призвав еще два артефакта небесного класса, он не справился с двумя экспертами. Пока Кайян думал, стоит ли немедленно уходить, приблизились две фигуры – Хуцзя и Хумей. На прекрасных лицах сестер было написано беспокойство, но они увидели, что Кайян цел, и с облегчением вздохнули. В следующий миг они увидели атаку Фан Лао и Сю Лао. В них вспыхнул гнев. Без колебаний они объединили силы и вступили в битву. Вспыхнуло божественное искусство близнецов. Сестры были на четвертом уровне истинного элемента, но это загадочное искусство повышало силу их истинной ци, а их боевая мощь не уступала лучшим культиваторам истинного элемента. Когда они сражались вместе, их сил было достаточно, чтобы сражаться с обычным экспертом бессмертного вознесения. Хотя Фан Лао и Сю Лао легко могли их победить, эти два цветка были любимыми женщинами Сянчу, поэтому старейшины боялись причинить ей вред и стали несколько беспомощными. С помощью сестер Ху Кайян и его черный дракон наконец смогли защититься. Две молодые дамы. Помрачнел Фан Лао и крикнул: «Этот человек демон!» Ху Цзя фыркнула: «Не знаю, демон он или нет, но точно знаю, что он мой друг. Прошу, молодые дамы, успокойтесь, вы не знаете его», — посоветовал Сю Лао. «Если хотите его убить, сначала убейте нас», — решительно заявила Ху Мэй, которая казалась более невинной и наивной, чем старшая сестра. «Он убил наших товарищей из суда парящей радуги и секты Грозового Света. Он ступил на путь дьявола. Он уже не тот человек, которого вы знали. У него нет сознания, он вас даже не узнает. Скорее отойдите от него», — тревожно возразил Фан Лао. Слушая эти речи, Кайян усмехнулся и приказал черному дракону с ревом на них напасть. «Чудовище!» — коварно крикнул Фан Лао и ударил черного дракона ладонью, отбросив того назад, пока он его не укусил. Но Фан Лао тоже пошатнулся, а в сердце возник дискомфорт. «Хватит!» — донесся издалека сердитый голос. Услышав этот голос, Фан Лао и Сю Лао на миг засомневались, после чего гневно посмотрели на Кайяна и отступили. Ху Цзя и Ху Мэй поспешно подошли к Кайяну и с беспокойством спросили: «Ты в порядке?» Кайян медленно покачал головой, он глядел перед собой. Убив столько культиваторов секты и суда, он достиг своей цели. Рядом парил черный дракон, и если Кайян захочет уйти, его не остановит даже Фан Лао и Сю Лао. Сейчас Кайян был воистину бесстрашен. Кайян внимательно смотрел на Сянчу, который подходил к лагерю. Даже в таком хаосе молодой мастер Сян вел себя спокойно, как и подобало сыну великой семьи. Но увидев окровавленные разбитые тела, раскиданные по земле, Сянчу не сумел скрыть явного удивления и дискомфорта. После Сянчу пришли ученики кровавой банды из зала бури, которые тревожно осмотрелись, а потом их взгляд упал на Кайяна. Старческие глаза Гуан Чилэ прищурились, а сердце вздрогнуло. Увидев трупы старейшин секты и суда, он не сдержал легкой дрожи. Только что прочертили четкую линию. Все, кроме членов кровавой банды и зала бури, которые заняли сторону Кайяна, явно поддерживали Сянчу. Фан Лао и Сю Лао спокойно управляли истинной Ци, защищаясь от любых действий, которые мог предпринять Кайян. Когда Сянчу посмотрел на Кайяна и ощутил исходящую из его тела плотную злую Ци, он нахмурил лоб, но увидел черного демонического дракона, который парил рядом, и выражение его лица стало совсем уж суровым. Он ощутил пугающую силу, которую источал этот дракон, его жадные мысли. Присмотревшись, он понял, что дракон состоит из злой Ци. Осмотревшись, Сянчу мрачно спросил, что тут произошло. Фан Лао поспешно ответил, молодой мастер, когда пришли мы с Сю Лао, мы обнаружили, что это отродье ступило на путь дьявола и пытается убить Чен Мина из суда парящей радуги. К сожалению, два старых мастера оказались некомпетентными и не смогли спасти Чен Мина. Чен Мин мертв, удивился Сянчу. Да, Фан Лао кивком указал на труп, вот что осталось от его тела. А что насчет старейшины из секты Грозового Света? Спросил Сянчу. Умер до нашего появления. Сянчу невольно вздрогнул. Он думал, что переоценил боевую мощь Кайяна, но не ожидал, что его переоценка была гораздо ниже истинной его силы. Он убил двух экспертов бессмертного вознесения. Насколько же могущественным он был, молодой мастер, этот юноша занимается практиками дьявола и даже не узнает своих друзей. Старый мастер просит, чтобы ради наших павших товарищей молодой мастер восстановил справедливость. Процедил сквозь зубы Фан Лао. Сянчу нахмурился и, кажется, смутился. Услышав такую просьбу, Ху Цзя поспешно перебила. Кто именно занимается практиками дьявола, старый ублюдок? Глава 359. Сила семьи первого класса. Ху Цзя всегда была сильнее сестры. В любой другой день она бы отнеслась к Фан Ло, как к почитаемому старшему, однако видя, что он на самом деле хочет убить Кайяна, она не смогла не назвать его старым ублюдком. Фан Лао услышал оскорбление младшей, и его взгляд дрогнул, однако из-за личности девушки он не мог ответить слишком решительно, поэтому спокойно возразил. Он, как он с его нынешним обличием мог не пасть до дьявольских практик? Ху Цзя усмехнулась. Как думаешь, если бы он пал до дьявольских практик, мы бы смогли спокойно стоять рядом с ним? Ты слепой? Услышав ее раздраженный тон, но весомый аргумент, Фан Лао и Сюй Лао смутились, они не понимали, что происходит. Текущее состояние Кайяна было вне их понимания. Никаких сомнений, он находился под влиянием злой Ци, потрясающей небеса, которая должна была совершенно исказить его сознание, однако взгляд его глаз был явно спокойным, без малейшего пятна, связанного с дьявольской практикой. К тому же, ты только что видел, что он убил Чен Мина, ты когда-нибудь задумывался, что с ним сделал этот старый пес? Тон Ху Цзя стал более напористым. Фан Лао пошевелил губами, намереваясь ответить, замер и, несколько минут помолчав, сказал, этот старый мастер верит лишь в то, что видел. Улыбка Ху Цзя стала еще загадочнее. Две недели назад люди из секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги понесли от его рук большие потери. Сегодня они отказались от обязанностей на линии фронта и тайно вернулись сюда. Ради чего, уверена, ты можешь догадаться. Даже если Кайян действительно их убил, это можно считать самообороной. Все, кто тут погиб, сами привлекли свою смерть, как это связано с ним. Когда старший хочет тебя убить, нужно вытянуть шею и позволить отрезать себе голову. Если кто-то на тебя нападает, тебе нельзя сопротивляться. Гуань Чилэ твердо кивнул. Первая молодая леди права. Люди из секты и суда не только действовали у нас за спиной, но и покинули поле боя, чтобы убить одного из наших. Молодой господин должен отстаивать справедливость. Сянчу равнодушно улыбнулся и сказал, если это действительно так, безусловно, молодой мастер накажет людей секты и суда, чтобы те служили предостережением остальным. Но Сянчу сделал паузу и продолжил, в конце концов, это все ваши предположения, вы вернулись вместе со мной, никто из вас не видел, что произошло. Естественно, этот молодой мастер тоже не был свидетелем случившегося, поэтому я предлагаю, чтобы обе стороны объяснили, что же именно тут произошло. У меня нет возражений. С ухмылкой кивнул Кайян. Молодой мастер ценит понимание друга. Кивнул Сянчу и повернулся к своим стражникам. Фан Лао, Сюй Лао, соберите тех, кто еще жив. Есть. Два эксперта бессмертного вознесения взлетели и спустя несколько коротких вздохов вернули всех младших, оставшихся в живых. Многие были серьезно ранены и едва не падали. Смущенные Сежун и Лифу не могли скрыть, насколько их избили. Молча посмотрев на Кайяна, оба младших сразу впали в ужас, а их младшие братья и сестры боялись даже взглянуть на Кайяна. За время сражения в их душах укоренился глубинный страх перед этим загадочным юношей. Даже могущественные старейшины, которые годились им в родители, легко пали от рук Кайяна. Как же могли сопротивляться они, молодые? «Сенжун, Лифу», — провозгласил Сянчу. «Да-да-да», — ответил Сежун, дрожа и заикаясь, а Лифу боялась даже заговорить. Сянчу нахмурился, но быстро спросил: «Вы, наверное, видели все своими глазами, верно?» «Да-да». «Хорошо, тогда опишите все, что произошло, все детали, которые вы запомнили. Если посмеете что-то утаить или солгать, вы о последствиях знаете», — легко произнес Сянчу. Сежун и Лифу переглянулись, однако заговорить не посмел никто. Увидев это, Хуцзя усмехнулась. «На воре шапка горит». Сянчу потер лоб, а потом усмехнулся. «Пожалуйста, Цзя, не говори так, пока мы не сделаем вывод». Хуцзя холодно фыркнула в ответ. «Молодой лорд Сян, я не хочу напоминать тебе снова. Пожалуйста, не зови меня, как близкую знакомую. Простите, молодая госпожа Ху, я отвлекся и ляпнул сгоряча», — спокойно ответил Сянчу без намека на замешательство и, повернувшись к Сежуну и Лифу, продолжил: «Если вы не заговорите, молодому лорду придется сделать вывод, что вы виноваты, и убить вас на месте». Сежун и Лифу встретились взглядом с Сянчу и задрожали, но Сянчу быстро добавил: «Но если обидели вас, молодой лорд обещает, что ради вас постоит за справедливость». Услышав это предложение, люди зала бури и кровавой банды нахмурились. Слова Сянчу звучали справедливо и беспристрастно, однако в них был, если вдуматься, глубокий смысл. Разумеется, Сежун и Лифу вновь переглянулись, а их паника ослабла, потому что они, кажется, нашли поддержку, на которую можно опереться. Наконец Лифу прошептала: «Сежун, говори ты». С трудом сглотнув, стиснув зубы, Сежун кивнул: «Хорошо». Глубоко вздохнув, не смея смотреть в сторону Кайяна, он глубоким, обиженным тоном произнес: «Когда мы сражались сегодня на горе Тайфан, две наших секты гнались за командой культиваторов злой земли пепельно-серых облаков. Убив их, мы обнаружили, что мы недалеко от лагеря, и решили, что возвращаться к молодому лорду Сяну не нужно, поэтому просто вернулись сюда. Дерьмо собачье», — не удержалась от крика Хуцзя. «Я не видела никого из ваших двух сект с самого начала боя. Кто преследовал культиваторов злой земли? Вы явно с самого начала решили сбежать в лагерь. Клянусь, я говорю правду. Молодой лорд Сян, если не верите мне, можете обыскать западные окрестности лагеря. Там явно найдутся свежие тела». Сянчу кивнул: «Я обязательно изучу твои претензии. Если вы преследовали врагов, это заслуживает похвалы, но решение не возвращаться на фронт явно стало ошибкой ваших двух сект. У меня нет выбора, кроме как предъявить вам выговор за эту ошибку. Полагаю, жалоб у вас нет, верно?» «Нет». Почти одновременно помотали головами Сежун и Лифу. Хотя Сянчу решал дела правильно, сестры Ху чуть не задохнулись от злости. Его заявления и рассуждения явно шли секте Грозового Света и суду Парящей Радуги на пользу.